в любой специальности, ну, как бы, в искусстве, везде. Это профанация. Когда человеку кажется, что вот он как бы что-то там разбирается, ну, как вот я, допустим, там про какую-то физику начинаю говорить, и мне там записки пишут. Извините, дорогой усач, но вы чушь какую-то несете. Ну, я как бы по сути правильно говорю, но пример вообще не уместен. В физике таких вещей нету. Но я тоже там. Ну, аква-ква там тоже. Это примерно так же. Вот он что-то играет на музыкальном инструменте. Ему кажется, что... Ну, совсем человек видно, что он абсолютно далек от этого. Что-то у него, навыки, не больше. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагаватам, песен 7 глава 3, которая называется «Хираньякашипу решает стать бессмертным». Текст 1. А предисловие читают, да? Вообще-то надо читать же. Читали предисловие? Нет. Вчера? Нет? Угу. Значит, предисловие. Глава 3. Хираньякашипу решает стать бессмертным. Эта глава повествует о том, как Хираньякашипу ради материальных целей подверг себя необычайно суровой аскезе, которая обернулась великим бедствием для обитателей всех планетных систем. Даже Господь Брахма, повелитель этой вселенной, был немало встревожен и лично отправился к Хираньякашипу, чтобы спросить, для чего тот совершает столь ужасную и суровую аскезу. Хираньякашипу захотел стать бессмертным. Он хотел, чтобы его никто не мог победить, чтобы к нему не подступали ни болезни, ни старость, и чтобы он всегда был защищен от любых врагов. Так он намеревался стать единовластным правителем вселенной. Ради этого он отправился в долину у подножья горы Мандара и стал предаваться медитации и суровой аскезе. Полубоги, увидев, что Хираньякашипу погружен в медитацию, вернулись в свои обители. Однако через некоторое время из его головы стало вырываться пламя, причиняющее жестокое страдание не только полубогам, но и птицам, зверям, людям и остальным обитателям Вселенной. Когда на высших и низших планетах стало невыносимо жарко, полубоги, встревоженные обрушившимся на них бедствием, вновь покинули свои планеты и отправились к Господу Браме, чтобы просить его спасти всех от смертельной опасности. Они рассказали Брахме, что Хираньякашипу, недовольствуясь отведенным ему жизненным сроком, решил обрести бессмертие и стать владыкой всех планет, включая даже Тхрувалоку. Узнав, ради чего Хираньякашипу предается медитации и суровой аскезе, Господь Брама в сопровождении Пригу, Дакши и других великих мудрецов отправился к Хираньякашипу и первым делом окропил его водой из своего кувшина, Камандалу. Хираньякашипу, царь Дайтев, выразил Господу Браме соответствующее совершившему и возглавляющему эту вселенную глубочайшее почтение. Он снова и снова склонился перед ним и возносил ему молитвы. Когда Господь Брама сказал, что готов исполнить его желание, Хираньякашипу попросил Брахму сделать его неуязвимым, так, чтобы никто из сотворенных существ, будь то живое, подвижное или недвижимое существо, человек, зверь, полубог или кто-то еще, не мог его убить. Хираньякашипу хотел, чтобы его не могло сразить никакое оружие, чтобы смерть не настигла его ни в доме, ни на улице, ни днем, ни ночью, ни на земле, ни в воздухе. Затем он попросил даровать ему полную власть над всеми планетами и обитателями Вселенной, а также наделить 8 мистическими способностями, к которым относятся анима, лакхима и прочие. Текст первый. Шри Нарада Увача. Шри Нарада Увача. Хираньякашипу Раджан. Хираньякашипу Раджан. Аджаям Аджарамарам. Аджаям Аджарамарам. Атманам Апратидвандвам. Атманам Апратидвандвам. Экараджам Вьюдхитсатам. Экараджам Вьюдхитсатам. Пожалуйста. Перевод стиха. Нарада Муни сказал Махараджи Юдхиштхире: «Хираньякашипу, царь демонов, возжелал стать непобедимым для врагов и неприступным для телесных недугов и старости. Он решил обрести все мистические совершенства, аниму, лакхиму и прочие, а также стать бессмертным и единовластно править всеми планетами Вселенной, вплоть до Брахмалоки». Нарада Муни сказал Махараджи Юдхиштхире: «Хираньякашипу, царь демонов, возжелал стать непобедимым для врагов и неприступным для телесных недугов и старости. Он решил обрести все мистические совершенства, анима, лакхима и прочие, а также стать бессмертным и единовластно править всеми планетами Вселенной, вплоть до Брахмалоки». Комментарий во божественной милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Вот цели, ради которых демоны подвергают себя аскезе. Хираньякашипу просил Господа Браму о благословении, которое позволило бы ему потом захватить обитель самого Брамы. Известен и другой случай, когда один демон, получив благословение от Господа Шивы, попытался убить Шиву, используя его же благословение. Так, корыстолюбивые демоны, совершая аскезу ради материальных благ, готовы убить даже того, кто дает им эти блага. Но вайшнавы, поклоняясь Господу, никогда не помышляют о том, чтобы занять его место. Напротив, они хотят лишь оставаться его вечными слугами. Многие асуры жаждут обрести сьюджа-мукти, погрузиться в бытие Господа. Но даже если кому-то из них и удается достичь этой цели, провозглашаемой учеными монизмом, позже они снова падают в материальный мир и продолжают борьбу за существование. Ом агьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале свайам рупа кадамахьям дадати свападантихам ванчика патарубьяща крипасинкубьяхе вача Патитанам паваннибьо, вайшнавебьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Буталейши Мати Бхакти Виданта Свами Динамине Намасте Сарасвати Деви Гуру Вани Пачарине Нервишеше Шуньявади Пасчатья Деше Тарине. Итак, мы с вами говорили уже о том, что теоретическое знание не дает высшей реализации, или теоретическое знание может ни о чем не говорить. поэтому приводится в пример диалог Кришны с Арджуной на Курукшетре, где Кришна говорит Арджуне: «Ашочананвашочам ствам прагьявадам ча башасе, гатасум агатасум твам наношу чанти пандитага», что ты говоришь как пандит, как очень ученый человек. Ученый имеется в виду в категории духовной жизни, то есть способный различать, что такое закон кармы, что такое гуны материальной природы, что такое время, что такое живое существо, что такое сверхдуша. Ты рассуждаешь в этих категориях на основе священных писаний, цитируешь какие-то тексты, говоришь о чем-то. Он говорит: ты пытаешься говорить как пандит. Брахманы-пандиты – это знатоки священных писаний. Существует 5 категорий брахманов. Одни называются смарты. Это брахманы по рождению. Смарты их называют. Есть брахманы-випры. Это совершающие жертвоприношения. Смарты еще их называют ритуалисты. Смарт. Випры – это совершающие жертвоприношения. Выше их – брахманы-пандиты, знатоки священных писаний. Еще выше их – просто брахманы, поклоняющиеся Вишну. И самой высочайшей квалификацией брахманов являются брахманы-вайшнавы, занятые бескорыстным преданным служением Верховной Личности Бога. И совершенством вайшнавизма является чистая беспримесная любовь к Богу. То есть преданность обязательно должна, бескорыстная преданность, привести к любовным взаимоотношениям с Богом. Итак, Кришна говорит Арджуне, что он превзошел ритуалистов, превзошел даже тех, кто совершает ягью, и он, несомненно, знаток священных писаний, поэтому он говорит: пандитага, что ты как пандит, несомненно, даже я не сомневаюсь, что ты очень хорошо можешь цитировать священные писания, на языке оригинала даже, что ты там бхакти-шастры закончил, у тебя 1000 тетрадок исписано, ты наслушался 1000 лекций, ты знаешь, на какой странице что там находится. Несомненно, ты пандит, но ты скорбишь о том, что недостойно скорби. И Кришна говорит Арджуне, что ты уподобился шудре, поскольку особое качество или привилегия шудр – это скорбь. О чем же скорбят шудры? О незначительном, о материальном, то есть о теле. Телесная скорбь – это прерогатива шудр. Поэтому Хираньякашипу не скорбит о теле. Он говорит, это о теоретическом знании, он теоретизирует все. Он дает эту историю царя Суяги для того, чтобы успокоить жен своего брата Хираньякши, его детей. И он говорит о том, что душа бессмертна, что существует закон кармы, закон реинкарнации, что существует положение души, что само живое существо отлично от тела. И это оказывает влияние на скорбь женщин и детей. Вот почему говорится, что женщины подобны детям, а дети и женщины подобны Двиджа-банду, а Двиджа-банду дети и женщины ничем не отличаются от шудр. Чем же они не отличаются? Этой скорбью, материальной скорбью, телесной скорбью. Поэтому наличие знания священных писаний, такого теоретического знания, еще ни о чем не говорит. И мы видим, как в историях Господа Чайтани, один из титулов, который достиг Господь Чайтани еще в юности, был «Нимай пандит». Что же за пандит такой? Он всех побеждал на философские темы. Чтобы победить на философские темы, человек должен очень хорошо оперировать священными писаниями. Очень хорошо оперировать научно, оперировать терминологией ведической или терминологией священных писаний. Человек должен очень хорошо знать язык священных писаний, знать категории смысловой нагрузки и так далее. Но это все равно не делает его духовной личностью. Что человек при всем при этом может стремиться просто к почету. просто к почету. И мы видим, что многие люди дают разные семинары заковыристые. Все время, как не послушаешь, новые и новые семинары, новые и новые объяснения, новая и новая терминология. Санскрит изучают, знают, как правильно переводится это слово и так далее. И все, несомненно, привыкли считать таких личностей очень продвинутыми. Но Кришна говорит, что ты говоришь-то как пандит, несомненно, но скорбишь о том, что недостойно скорби. То есть ты как был невеждой, так невеждой и остался при всех этих кренделях. И в то же время приводятся примеры абсолютно как будто бы с внешней точки зрения необразованных людей. Необразованных людей. Он говорит, что в прошлом эти мудрецы просто показали свою мудрость не какими-то цитатами. Они просто беззаветно, полностью, целиком отдали себя преданному служению мне. Все. Кришна не говорит, что они говорили какие-то цитаты, спорили с кем-то на темы какие-то духовные, писания подчеркивали. Нет, они просто стали служить Кришне. Как? Бескорыстно, развивая эти любовные взаимоотношения с Господом. Они не пытались говорить как мудрецы. Они не стали изучать санскрит или что-то. Все это было в прошлом. Они были уже искушенными людьми. И мы с вами вчера говорили о том, что Шримад Бхагаватам предназначен для вдумчивых и искушенных людей, которые не поддаются на всякие семинары, на санскриты, на аюрведу, астрологию и все остальное. Все это, все эти интересы предназначены для людей, Прабхупада говорит в Бхагавад-гите, для людей третьего класса, преданных третьего класса. И он объясняет, преданные третьего класса, это Канишка Адхикари, преданные второго класса, это Мадхьяма Адхикари, и преданные первого класса, это Утама Адхикари. Но также и Канишки делятся на три класса, Мадхьямы делятся на три класса, и Утамы делятся на три класса. И Прабхупада говорит, что новички делятся на три класса. Что за три класса? Это в соответствии с тремя гунами материальной природы. И в основном эти три класса разбиваются на переходную категорию, что два класса невежественных людей существуют. Два класса невежественных людей. Это шудры и вайши. Это шудры и вайши. И существуют два высших сословия, это брахманы и кшатри. Но вайш также причисляют к высшему сословию в начале два параюги. До этого вайши не считались высшим сословием. Но поскольку происходила деградация, то вайши также стали причисляться к высшему сословию. А в кали-югу даже шудры причисляются к тому, что в шастрах говорится, шудры будут получать брахманическое посвящение и станут сведущими в зрелом плоде ведического мистицизма Шримад Бхагаватам. Они будут воспевать славу святого имени и вкушать остатки пищи, предложенные Господу Джаганатхи. Они будут носить шикху и шнур и будут настолько чисты, что очистят своей проповедью каждый город и каждую деревню. Это предсказано в Бхавиштхе Пуран, что шудры век Кали станут брахманами. Шудры и станут высшим сословием. Высшим сословием. И мы видим, как из одной эпохи все переходит в другую эпоху. И когда происходит деградация, то какие-то определенные классы уже считаются высшими. Но на заре творения шудры или вайши никогда не были такими сословиями. Говорится, тот, кто проповедовал шудрам ведическое знание, должен был быть убит. Или ему, говорится, нужно было в уши или в горло залить расплавленный металл. Обычно это был свинец или олово. И даже иногда медь заливали. Иногда медь заливали. Убивали таких личностей, которые пытались объяснять какие-то определенные аспекты. Почему? Потому что шудры безнравственны. И овладев какими-то определенными способностями или определенными возможностями, они всегда, находясь под влиянием гуны невежества, всегда направлялись к разрушению. Потому что природа гуны невежества – это разрушение. И поэтому никогда не давали это оружие, оружие знания. Потому что шудры безнравственные. Прабхупада описывает в науке самосознания, что многие проблемы в современном мире, они связаны с безнравственностью ученых, с демоничных ученых, которые говорят о созидании, но все их созидание направлено лишь на разрушение. Поэтому все современные открытия в науке всегда превращаются в какие-то виды очень смертельного, страшного, массового уничтожения живых существ. Любое открытие тут же превращается в оружие. Любое абсолютно. Поэтому век Кали все мистические объяснения, мистических сил, способностей закрыты великими мудрецами на Емишаране, которые являются хранителями всех мистерий и живут вот в этом Текина-Ачалам, в одной из областей Шамбалы. И Шамбала считается мистической областью, и именно из-за ситх туда ломятся и христиане, и мусульмане. Все знают о Шамбале. Буддисты, индусы. Все знают о Шамбале. Но зачем им Шамбала? Они хотят материального могущества, как Хиранья-Кашипу. Они готовы любые аскезы совершить, чтобы попасть в эту Шамбалу. Они не хотят ни на Галоку Вриндавана, ни на духовный мир, на Вайкунтху на какой-нибудь. Нет. Все они хотят стать полноправными, единовластными правителями всех живых существ и всей материальной вселенной. Это их цель. Поэтому они все стремятся в эту Шамбалу. Одна религия хочет взять под контроль все остальные живые существа, другая религия хочет взять под контроль. У нас есть такая же теория господства над всем миром. У кришнаитов, что все кришнаиты станут самыми главными, что кришнаиты будут... И некоторые люди, не понимая смысл этого, они думают, что в этом цель искон, это в этом цель возглавить все, что мы Богом избранный народ, и мы избраны господствовать над другими народами. Разделяйте и властвуйте. Это не наше, не наш девиз, вы ошибаетесь. Это совершенно из другой оперы. Да, это совершенно из другой оперы. Говорится, что люди сами будут просить преданных возглавить что-то. То есть люди увидят. Не преданные убедят людей в том, что так, кроме нас. Так, а люди убедятся на основе их скромности, смирения, не стремления ни к какому господству. А увидев, как они чисты, будут просить их возглавлять что-то. Просить прямо. Они будут избирать именно этих вайшнавов, для которых править чем-то или что-то управлять будет аскезой, тапасией. И сострадание к живым существам, которые лишены ни экономического процветания, ни чувственных наслаждений, ни за экономику, а лишены преданности Богу, утеряли отношения с Богом. Вайшнавы будут занимать эти положения только лишь для одной цели – как восстановить варнашрама-дхарму, чтобы каждое живое существо со своей категории или со своей ступени обусловленности могло очиститься и заняться преданным служением Верховной Личности Бога и достигнуть освобождения. Ни о каком экономическом процветании печься не будут люди, эти вайшнавы. Они не пекутся. Почему? Потому что они знают, чем человек больше испытывает разных страданий, разных невзгод, тем более он склонен как раз предаваться Богу. Поэтому Прабхупада говорит, молитвы царицы Кунти, они являются основополагающим умонастроением и фактором века Калли. Почему? Потому что Кунти женщина. Кунти женщина. И поэтому этот женский менталитет и менталитет шудр, он идентичен. Он идентичен в чем? Что люди предаются только в разных проблемах. В век Кали осталось благочестие, но это благочестие проявляется только в случаях, когда с человеком какие-то определенные неудачи происходят. Поэтому с какой-то точки зрения религиозные люди всегда считались, особенно в век Кали, за последние 5000 лет, всегда, если мы видели религиозного человека, то мы невольно автоматически считали, что он в чем-то просто неудачлив. Неудачлив. Поэтому есть такое предвзятое представление, что в религию уходят разные неудачники. Разные неудачники. Одни неудачники вешаются, спиваются, скалываются, а другие неудачники заполняют религиозные формации, религиозные сообщества. И все. Но те и другие, в общем-то, ничем для людей не различаются, поскольку и те, и другие просто неудачники в мирской жизни. Такое сложилось впечатление. Но шастры объясняют, что между ними есть разница, есть различия. И мы с вами вчера об этом также говорили, что те, кто обращается к религии, они сукритотхи. Сукритотхи значит благочестивые личности. А те, кто обращается к греховной деятельности, в частности, кульминацией греха является самоубийство или членом вредительства, так называемое, которое ведет к тому, что живое существо на себя накладывает руки, само, то есть лишает себя жизни, чтобы решить какие-то проблемы. Это как бы кульминация невежества считается. И другие живые существа прибегают к каким-то преступным видам деятельности. Это говорится о том, что это происходит в результате неблагочестия или отсутствия, исчерпывав благочестие, люди так себя начинают вести. Как можно исчерпать благочестие? Они наслаждаются плодами своей прошлой деятельности и не исполняют своего долга религиозного, то есть не возжигают огонь. Что за огонь? В Бхагавад-гите это упоминается, что это исполнение обязанностей лучше, чем не возжигание огня, ежедневное возжигание огня. Что за огонь? О каком огне говорит Кришна? Что человек должен ежедневно возжигать огонь, кем бы он ни был. Это огонь жертвоприношения. И жертвоприношение состоит из трех составных. Это тапасия и благотворительность. Тапасия и благотворительность. Тапасия и благотворительность дают возможность человеку очиститься для совершения жертвоприношения. Поэтому это неотъемлемая часть жертвоприношения. И поэтому говорится, раздача милости браманам и вкушение освященной пищи — это составные части жертвоприношения. Ни одно жертвоприношение не считается незаконченным, неполным, несовершенным, если не были соблюдены эти два пункта: благотворительность и тапасия. Тапасия, аскезы. Итак, Кришна говорит Арджуне, что ты говоришь как умный или как пандит, как ученый, но скорбишь о том, что недостойно скорби. Таким образом, Кришна подчеркивает, что это еще не является показателем прогресса или показателем реализации, что если человек что-то цитирует, говорит на санскрите или изучает санскрит, знает астрологию или там что-то еще. И Прабхупада говорит, это для третьей категории преданных. Третья категория он разбивает. Чатур Видха Баджан Тимам. Четыре вида благочестивых людей. Сукритины. Там Кришна говорит в этом стихе, четыре вида преданных, или четыре вида благочестивых людей преданно служат мне. Те, кто в беде, нуждающиеся в материальном благополучии, любознательные или любопытные, и страждущие истины. Страждущие абсолюта, то есть ищущие абсолют, желающие узнать, в чем цель жизни. В чем же цель жизни? И из них, из этих личностей, он говорит, гьяни лучшие из всех. Кто же такие гьяни, которые не занимаются аскезами или что-то изучают для того, чтобы предвосхитить публику, стать каким-то лидером, завоевать уважение окружающих, почет или что-то? Они хотят узнать истину. Они хотят, поэтому такие личности не скорбят о потерях и приобретениях. Как узнать, что человек относится к категории гьяни? Даже пусть он неофит, он еще не знает Писаний, но вы уже можете определить, что это человек гьяни. Его цель не сопряжена с теми целями, которые здесь пытаются достигнуть другие люди. Он не пришел здесь за приятными мягкими словами или за чем-то. Он не пришел сюда красиво петь или красиво танцевать. Он не пришел сюда разбогатеть или обеднеть. Он понимает, что это все не имеет никакой ценности. Будет ли он богатым или бедным, хорошо тут с ним обойдутся или плохо. Для него важно, сможет ли он здесь узнать истину или нет. Поэтому, что бы здесь ни происходило с человеком, оскорбили его или его прославляли, в богатстве он здесь пребывает или в нищете, рано ли здесь надо вставать или поздно, уважают его или над ним надсмехаются, его это не выводит из равновесия. Почему? Потому что он не ради этого пришел, не ради того и не ради другого. Его интересует истина. И если для постижения истины нужно преодолевать двойственность эту, то он готов. Поэтому мы можем видеть, что есть преданные, которые с самого начала никому не завидуют, потому что они не пришли сюда завидовать. Потому что в основном люди завидуют успеху, славе, богатству и так далее. А поскольку человек не ищет этого, то, естественно, в нем не проявляется зависть к богатым людям, не проявляется зависть к тому, кого здесь больше уважают, кто какую-то должность завидует. Потому что завистливый – это демоничный человек. И также Прабхупада говорит, особо завистливы также шудры. За ними идут женщины, за женщинами идут дети. Дети также завистливы. Дети завистливы, как шудры. А шудры завистливы сами по своей природе. И также завистливы женщины. Завистливы очень... Двиджабанду, но, говорится, Прабхупада говорит, они завистливы из-за лени, из-за отсутствия аскетизма. А те завистливы из-за отсутствия разума. Какого разума? Чистого. Чистого. Что значит не хватает чистоты? Поэтому, когда женщины очищаются, дети очищаются, шудры очищаются, они прекращают завидовать. Вот для чего Прабхупада говорит, необходимо восстановить варнашрам, адхарму. Чтобы позволить людям очищаться. От чего? От этих мотивов. Мы пришли очиститься от мотивов. И если человек видит, что в нем все больше и больше развивается зависть к положению, к людям, которые занимают положение, зависть к тем, кому больше почета и уважения оказывают, чем ему, это означает, что он неправильно следует процессу. Называется пхактьютха. Неправильное исследование процессу. Если он видит, что со временем у него разжигаются желания, раньше у него не было таких желаний, теперь у него появляются такие желания. Более того, они появляются и начинают доминировать в его уме. Он начинает устремляться к исполнению этих желаний, чего раньше он в себе не замечал или он как бы ни к этому не стремился. Почему? Потому что он не знал своих мотивировок с самого начала. Поэтому, когда человек предается, Вишванатха Чакраварти Такур говорит, это Уцихамая покрывает его ум. Ему кажется, что он чистый преданный. Что ему ничего не надо, что он здесь может ходить без носков, без того, без всего. Ему не нужно ни женщин, ни мужей, ни детей, ничего. Его интересует только Кришна. И он в этом состоянии, несомненно, пребывает. Он так себя ощущает чистым, что у него нету никаких мотивов. Почему? Потому что каждый о себе думает так, кем он не является. Поэтому очень часто мы видим, что человек думает о том, что он продвинут. Старшие преданные все о себе мнят, что они продвинутые. Что раз у него шнур, и он здесь занял какую-то должность, или он много проповедует, много книг распространяет, он научился тактично себя вести, мягким голосом разговаривать, он думает, что он продвинутый. Но он даже не замечает, что он устремился к власти, к почету, он стремится к деньгам и так далее, и так далее. Он стремится к семейной жизни, он планирует какие-то интересные вещи, саньяс хочет получить. Для чего? Чтобы занять более четкое, более плотное положение в данной структуре, которое позволяет ему не работать. Знаете, как раньше люди говорили, надо получить высшее образование, а ты будешь двор подметать. А то Васька будет тобой руководить, а ты будешь, так сказать, кирпичи ворочать. Иногда люди также, даже не зная этих мотивов, устремляются к чему-то, чтобы не действовать. А Прабхупада говорит, истинные саньяси стоят у станка на заводе и всю свою зарплату отдают на распространение сознания Кришны. У мудреца нет даже... никаких сомнений по поводу работы, ибо чтобы трудиться, или ибо чтобы содержать собственное тело, человек должен работать. Таким образом, саньяс, положение, какое-то знание, оно не предназначено для того, чтобы мы балду били. Или чтобы мы там доски не таскали, или яму не копали, или как бы избежать грязных видов деятельности, аскетичных видов деятельности. Кришна сразу объясняет это Арджуне. Он говорит, тот, кто не исполняет своего долга из-за страха перед физическими неудобствами, или исполняет его как обременение, несомненно не достигнет ничего. Несомненно, то есть даже не сомневайся, Арджуна, если ты из-за физических неудобств или что-то будешь даже делать, но будешь это делать как обременение. Ой, ну вот, заставили, попробуй, не сделай, по голове получишь. Я слышу такие лекции. Это означает, что человек абсолютно не понял, как нужно служить, как совершать деятельность. И поэтому такие люди лишены энтузиазма, лишены разума. Там Кришна говорит, их ум унесен водоворотом мирских страстей. Унесен водоворотом. И поэтому такие люди, несомненно, устремляются к Шамбале, к центру мистицизма. Какого мистицизма? Мирского мистицизма, который дает возможность управлять материальной природой. Они хотят управлять материальной природой. Кто хочет управлять материальной природой в основном? Демоны, несомненно. Демоны. Поэтому их не пускают, они будут туда ломиться все равно. Они будут делать одну экспедицию за другой. Одну за другой, одну за другой. Их туда никто не приглашает. И в то же время мы можем видеть, как человек отправляется в какие-то места, потому что его приглашают, зовут. Для него открывают что-то. И поэтому в шастре говорится, когда глупец на свое несчастье стремится получить знание, то оно в первую очередь, получая его, в первую очередь разбивает его удачливый жребий, а потом разбивает ему самому голову. Почему? Потому что дурак не знает, как обращаться с этим правильно. Не развив определенных качеств, не очистившись, человек, получая что-то, в первую очередь сам становится неудачником. Сам становится неудачником. Мы видим, как люди, в частности, Хирани Кашипу, он хотел все это получить, но кому это в первую очередь причинило беспокойство? Ему самому. Его удача отвернулась от него. Равана украл Ситу. Ситу. Украл Ситу. Он тоже хотел стать совершенным. Но в первую очередь от него и отвернулась удача. И потом все они потеряли жизнь в итоге. И потеряли, в Бхагаватам говорится, как человек теряет удачу сначала, потом теряет уважение, достойное имя, здоровье и саму жизнь. Поэтапно он начинает терять, когда он неправильно действует. Неправильно действует. Он поэтапно начинает все это терять. А Кришна говорит, мой преданный на этом пути не знает потерь. Ну о ком он говорит? О преданном. Мы здесь все считаем себя преданными. Почему? Потому что Кришна позволяет каждому думать о себе так, кем он не является. Не является. И поэтому мы боимся потерять доброе имя. Мы боимся потерять семью, потерять деньги, потерять какое-то уважение, что-то потерять. А что мы больше всего боимся потерять? Чувственные наслаждения. Это все места, положения и атрибуты наших чувственных наслаждений. Семья, дети, власть, слава, почести, какое-то определенное положение в коптерках, там где-то на кухне, где-то там что-то еще. Мы боимся потерять. И когда кто-то, понимая это, говорит нам заняться деятельностью, которая как раз вынуждает нас предаваться, мы сразу находим, что это очень тяжело, это очень трудно промолчать, это очень трудно подчиняться, очень трудно ходить на санкиртану. И тогда мы начинаем цитировать. А вот мы слышали, там один преданный говорит, не обязательно санкиртана. Почему мы это цитируем? Потому что нам это аскетично. Поэтому мы находим лекции, мы слушаем так лекции, книги, чтобы находить цитаты, где говорят, что считать один вид деятельности самым важным является проявлением гуны невежества в преданном служении или так далее. Но это просто аскетично. И мы начинаем поварить, готовить, проповедовать, лишь бы не предаваться. И поэтому говорится, что человек должен находить тот вид преданного служения, устремляться, искать такой вид преданного служения, где ему надо будет что? Переступить через свое ложное эго. Переступить через свои «хочу», «не хочу», «нравится», «не нравится». Почему? Мы с вами говорили, что только в этом случае мы можем эту преданность что? Проявлять, демонстрировать. Кому? Кришне. И говорится, Кришна привлекается только преданностью человека. Что значит преданность? Если вы повар, и вам приходится предаваться, тогда Кришна вами привлечется. Но если вы повар, потому что вы не хотите предаваться, вам это легче, удобнее, слаще так действовать. Под видом поварства вы просто наслаждаетесь, потому что вам тяжело стало предаваться. Кришна вами просто не привлекается. Никто здесь никого обмануть не может. Почему? Потому что мы не служим никому из обусловленных живых существ. Мы служим освобожденным личностям, и в частности мы служим Кришне, служа освобожденным личностям. Поэтому их обмануть невозможно, потому что за этим, за всем стоит лично Параматма, Кришна говорит. Он сам объясняет, что в итоге человек должен понять, что Параматма – свидетель всего. И от нее будет исходить знание, память, забвение, любая реализация, отречение, вкус и любовь, преданность. Этим наделяет нас Параматма. А Параматма – первый свидетель всех наших желаний, мотивировок и так далее. И говорится, что вся суть йоги – это осознать, что Кришна внутри нас находится. Он не в Лехе, не в Лакшминарайане, не в соседях, не в каких-то людях. Он в нас. И он первый знает, что мы хотим. Он первый сразу знает, чем мы мотивируем совершать. И он первый видит, предаемся мы или просто пускаем пыль в глаза окружающим. Для тех же самых желаний, которые были у Хираньякашипу. Его имя сопряжено с этим пояснением. Хиранья означает золото, а Кашипу означает мягкие постели. То есть ради чувственных наслаждений. Ему нужна была власть, чтобы наслаждаться властью. Ему нужно было богатство для того, чтобы наслаждаться. Ему нужны были женщины и так далее. Все ему нужно было. И ему для того, чтобы наслаждаться, еще нужно было бы также бессмертие. Чтобы наслаждаться как? Вечно. Бессмертие. Чтобы наслаждаться вечно. Итак, живое существо также устремляется к такому положению, не понимая этого. И поэтому Кришна говорит, гьяни лучшие, они искушены. Их интересует истина, а не интересует слава. Их интересует истина, а не интересует богатство. Их интересует истина, а не интересует отношения с противоположным полом. Поэтому такие преданные, стабильные и остаются здесь при любых обстоятельствах, что бы с ними ни произошло. И Прабхупада говорит, это является искренней личностью. Это первые. Следующие – это те, кто любознательны и за ними идут нуждающиеся. Эти личности другого плана. Любознательные с годами теряют энтузиазм. Почему? Они уже все узнали. Они все начитались, наслушались, везде были, в Индии 5 раз были, там, да еще по 5 раз, да еще по 5 лет там прожили, в этом, во Вриндаване, уже все знают, это уже неинтересно. Любопытство удовлетворено. Видели все свои святые места, 48 раз 3 главных божеств видели за один день, и пол колодца выпили Чаринамриты, бассейн там Радхакунды выпили уже, много раз купались. Все это уже для них пройденный этап. И тогда они начинают бизнесом заниматься или чем-то еще. И они уже неинтересно. Что-то другое они ищут. Через 10, 15, 20 лет любознательные удовлетворяются и теряют энтузиазм. Да ну, это все понятно. Слышали мы эту историю, да знали, новенькое бы что-то, чего я не знаю. Любознательный же. Любознательный. Тут я знаю, то знаю. Эх, варшу бы другую увидать. Эх, вот это да. А все, эту варшу вижу, все это. Да и то, только эти 42 тысячи. эти, о, я уже знаю, что скажет гуру, о, я знаю, что скажет этот лектор, о, я уже это читал, это неинтересно. Какую-то новую бы книгу какую нашли. Раскопали бы то, что Госвами закопали. Эх, сейчас бы какую-нибудь сандарпу под грифом секретности. Вот это я понимаю. Эх, вот, мусульман я еще. Ух, у мусульман-то сколько нового. Ау, у этих, у описаний святых христианских. О, ёлкин дрын, чего я тут все читаю, эти книги вайшнавские. Это уже 300 раз я прочитал, 500 раз слышал все эти истории. Вот книжку я раскопал. Вот это люди. Не, конечно, есть, но не то, нет. Да, они так начинают мыслить. Кто там такой? Это Миха наш. Там его. Духи все время пинают его. Все время так происходит. Нуждающиеся. Сейчас придет время вопросов. Нуждающиеся. Нуждающиеся другой категории относятся. Они здесь все молятся до тех пор, пока они что-то не вышибут. Они молятся и молятся. Они то делают. Но когда терпят неудачу, они думают, ну тогда, потому что для них время – деньги. Нафиг я буду тратить на это время, если с этого. И тогда, как человек, который все время играет в игральный автомат, приходит к выводу, что это обман. Сколько туда не бросай. Из 10 поражений одна победа. И то слоник плюшевый, который стоит в 10 раз меньше того, что я туда спустил. Он также начинает относиться к этому. Не потому, что здесь неинтересно. Он просто понимает, что здесь все больше и больше интереса. Только для чего? Чтобы сохранить вот это, что я сюда буду все время жертвовать. И когда он жертвует, и видит, что с этого нифига. Жертвует. Он тоже как любознательный. Он устает, он думает, да что такое? Что это одно и то же, что вот просто выбрасывать или поджигать. Одно и то же, что выбросить или поджечь. Вот сюда это отдать, это одно и то же, что выкинуть или поджечь. Потому что он чувствует, что с этого ни черта не происходит. Но если он поклоняется, и с этого что-то происходит с ним, допустим, 100 отдал, лимон привалил, лимон отдал, 10 привалило, он будет служить до тех пор, пока весь прямо не утонет в этом. Но Кришна, он делает очень удивительно же все. Он вместе с этим развивает преданность в человеке. А с развитием преданности отречение появляется. Но такие преданные сразу видно. Поэтому они, несомненно, приходили сюда за материальным достатком. Поэтому они все превратились в санкартинщиков, в бизнесменов. Почему? Они не знали, что изначально их мотив был понятным. За семейным счастьем приходят. Карми. Это состояние карми. Успешная семья, положение в обществе, уважение в обществе, богатство, хороший дом, все остальное, дети. Это обычное кармическое счастье. И они не знали об этом. Почему? Потому что были нечисты. И Прабхупада говорит, первым признаком очищения является, что человек видеть начинает в себе это. Он начинает в себе видеть. Он очищается, что ему стыдно даже от таких мотивов, которые он... Он начинает испытывать угрызение совести. Но человек, который не видит собственных мотивов, никогда не сможет говорить о мотивах других людей. Он просто обвиняет других людей в этих мотивах. А не видит эти мотивы и не пытается помочь. Он просто обвиняет людей. Почему? Потому что у него у самого такие же что? Мотивы. Такие же мотивы. И поэтому в шастрах говорится, особо мы обвиняем в чем-то тех, кто обладает той же самой природой. Особо. Которая нам самим, может быть, очень не нравится. И мы думаем, что подчеркивая то, что есть в нас, в других, мы таким образом избавимся от этого. Это невозможно. Это невозможно. Это природа, когда мы указываем на те же недостатки, которые у нас есть, и мы их в себе не любим, и поэтому указываем на это в другом, мы укореняем, Прабхупада говорит, эти недостатки, они становятся фундаментальными сразу, то есть укореняются в нас, они никуда не исчезают, а еще становятся более фундаментальными в нашей собственной жизни. Поэтому и говорится, что говорить о несовершенствах других должен только тот, кто заботится об этих людях. А чтобы заботиться об этих людях, человек должен сам быть лишен таких мотиваций, таких желаний. Что значит лишен? Многие говорят, ну у него же есть тоже такие желания. Да, у всех есть такие желания. У каждого живого существа, в шастрах, в Шримад Бхагаватам, Нарада объясняет, пока живое существо имеет тело, его будут мучить и терзать эти желания. Какие? Славы, почести, богатства, отношения с противоположным полом, мистические силы. Единственное, чем он отличается от других людей, он не хочет, чтобы они исполнялись. И он ничего не будет делать для того, чтобы это исполнилось. Все приходит ему само собой, как результат его преданного служения. Кришна обеспечивает человека всем необходимым только для того, чтобы он смог его достигнуть. Кришна отбирает и дает только для того, такому человеку, чтобы он смог его достигнуть, видя, что у него цель духовная. Он либо дает, либо отнимает. Для чего? Чтобы человек получил эту цель. Итак, эти мотивации и все эти состояния ума нужно очень хорошо анализировать. И поэтому Прабхупада говорит, что мы должны быть образованными людьми, анализировать свою скорбь, о чем мы скорбим, цитируя или сейчас что-то доказывая. Какова цель? Мы хотим какие-то свои эгоистические планы решить. И это называется правдивостью. И Прабхупада говорит, особое качество брахмана – это его правдивость. Брахман правдив. И поэтому Прабхупада рассказывает историю о мальчике, который пришел Гаутама Муни, и попросился, чтобы его приняли учеником. И Гаутама Муни объяснил это положение, или тест, протестировал его не по каким-то признакам другим. Он по правдивости определял, кто человек. Способен ли этот человек принять даже горькую правду? Понимает ли он важность этого положения правдивости? И всегда у него должен быть шанс обмануть. Правдивый человек – это не когда вас приперли с правдой. Правдивый – это когда у вас, наоборот, еще больше шансов пыль в глаза пустить. Но вы остаетесь на этой категории. И Прабхупада говорит, самое важное, первое качество, которое нужно развивать – это сатьям. В Бхагавадгите Прабхупада объясняет, что тот, кто устремился к или человек, осознающий брахман, это в первую очередь человек, осознающий правду. Потому что правда, Кришна говорит, я являюсь правдой. Нет, правда, абсолютная правда называется истиной. Он говорит, нет истины выше, чем я. Поэтому путь к духовной жизни, он всегда сопряжен в первую очередь с правдой. Невозможно быть правдивым, если человек жаден. Невозможно быть щедрым, если у человека тысячи планов, как наслаждать свои чувства. Почему? Чтобы наслаждать свои чувства, нужно очень много средств. Запомните это. Почему людям нужны деньги? Потому что при помощи только денег человек может удовлетворить свое вожделение. И чем сильнее вожделение, тем больше нужно чего? Денег. Все так просто. Чем больше вожделение, тем больше нужно денег. Вот почему преданные идут работать туда-сюда. Потому что они испытывают неудовлетворение тем, что имеют. Им недостаточно просада, такого вкуса всего. Им недостаточно таких взаимоотношений. Чувства не удовлетворены. И чтобы удовлетворить свои потребности, которые связаны с излишками, вот с этими чувствами, с вожделением, человеку приходится зарабатывать деньги. И, как правило, каким путем? В Гите это объясняется. Неправедным путем. Неправедным путем. То есть идти на какие-то нарушения. Это сетевой маркетинг, пирамиды составлять, объегоривать, откручивать, отвинчивать, отламывать, сливать. Все приходится это делать. Он не может удовлетворить свое вожделение. Человек не может жить в храме или что-то еще. Из-за чего? не может довольствоваться какой-то определенной квартирой, все больше надо, все круче и все остальное. Это лишь признаки вожделения, не более того. Но человек в этом себе что? Не признается. Он более того, он даже не видит этого, а любой даже намек на то, что в нем это есть, вызывает в нем что? Негодование. Почему? Потому что эти намеки становятся препятствием. В чем? В достижении. Почему? Потому что, чтобы чего-то достигнуть, человек должен быть вдохновлен. Кто-то начинает осквернять его вдохновление. Чтобы вдохновиться, человек должен придать этой деятельности благородные, духовные, чистые оттенки. Тогда ему легче делать гадости. Потому что это благородно кого-то замочить. Отобрать что-то, что-то слить, скрутить. Если это еще пропитано духом Робин Гудства, что я это делаю для народа, вот как все наши депутаты, для народа, от имени народа. И поэтому любой намек на то, что это не для народа, тут же у них проблемы. Они начинают плескаться кофе, драться там, ну и всякой ерундой. И вы знаете, сколько депутатов пристреливают, режут там, сям, пят. Почему? Они ничего не сделали, они даже не могут повлиять, но они влияют на идеологию. То есть они оскверняют вот это вдохновление гадить. Также вот Лакшми Нараяна со своими лекциями, почему такой вот у некоторых возникает 1000 проблем? Вот возьмите даже прихожан, которых вы знаете, у кого есть проблемы. Я же их не бил никогда физически, ничего у них не отнимал. Ну вот ничего им не делал. Я просто что-то говорил. И это в их глазах сделало меня гадкой личностью. Что я сделаю? То, в чем они черпали вдохновение, окрасили это благородными мотивами, я это показал, что это все гадость. И это мгновенно сделало меня врагом в их уме. Почему? Они не хотят правды. У них нет таких мотивов. Но другие преданные, которые слушают это, они говорят, да, это факт, это так. Так оно в уме происходит. Именно так я и думаю. Именно так со мной происходит. Это правильно. И если я не буду этого слушать, то меня постигнет та же участь, как всех остальных. Я просто буду себя обманывать. Лизать банку с медом и говорить, какая она вкусная. Потому что я буду себя убеждать, что я лежу, что? Мед. Мед. Вот почему говорится, что правдивость последняя нога религии. И Кришна говорит Арджуне, тот, кто проповедует чистое преданное служение, сам поднимется, несомненно, до чистого преданного служения. Если не срывать это все, не обличать, тогда вы просто станете. Поэтому вайшнавов не любили. Поэтому вайшнавов всегда преследовали. Почему? Они не давали никому покоя именно своей проповеди. Они не давали наслаждаться религией. Они не давали наслаждаться молитвами. Они не давали наслаждаться крест на пузе. Они не давали наслаждаться, философией, мистическими силами. Они обличали это. Они говорили, что значит? Они просто говорили, как оно есть на самом деле. И люди начинали считать их врагами. Вот почему вайшнавов истребляли физически, уничтожали. Гонения разные. Ну что они сделали? Они ж никогда не воровали ни у кого, ничего. Они были более опасны, чем преступники. Они были более опасны, чем убийцы, мародеры, враги, которые с войной шли. Они были более опасны. Они оскверняли этот энтузиазм. Вы понимаете, да? Они были врагами этого ложного энтузиазма, этого надуманного экстаза, с которым так легко было людям в религиях, во всем. И поэтому против них ополчались обусловленные живые существа, которые не осознавали важности этого положения, что люди должны слышать об истинном положении ума, чувств, души, кармы, сверхдуши. Если они не будут этого слушать, они преисполнятся ложных представлений о духовной жизни, о Боге, о религии, о своем положении в мире, об окружающей среде. И мы видим, что религия в упадке. Поэтому Кришна говорит, я прихожу. Яда-яда, хитхармасья. Из-за этого, что люди теряют религиозную суть. Адхарма начинается. В этих храмах, в этих под личиной священников все проповедуется и культивируется адхарма. Адхарма. Эти мягкие лекции, не обличающие ничего. Эти, так сказать, все округление углов, умалчивание, полуправда, а порой откровенное очковтирательство, попускание пыль в окружающим в глаза, догоним и перегоним, накормим всех подряд и так далее. Все это превращает людей в оскверненное стадо. И люди не знают об этом. Не знают. И, конечно, их задевает. Какие-то слова, какая-то... Задевает. Почему? Потому что человек должен сам себе проповедовать это. Никогда не проповедовать себе что-то другое, кроме чистого преданного служения. Если человек не проповедует себе чистоту преданности, он, несомненно, будет падшей личностью. При наличии любого административного какого-то там положения, какого-то там член GBC он будет, или член Союза писателей, или член кружка лыжников, мастер спорта, майор Чингачгук, неважно, кем он будет. Если он болван, он и бы есть болван. Он не поймет, как вырваться из обусловленности, что все это способность принимать свой ум в разных ипостасях. И Кришна объясняет, что мудрый человек, он понимает, что ум, его собственный ум, враг или друг. Вот где враги, и вот где друзья. Поэтому говорится, что мудрые черпают удовлетворение сами в себе. Когда их ум становится их другом, они не ищут этих друзей. Они, так сказать, такую дружбу не водят. Потому что вся дружба основана на удовлетворении чувств. Кому нужна такая дружба, которая построена на удовлетворении чувств? Он говорит, вот эти люди хорошие, я им плачу, они такие хорошие. Да потому что ты им платишь, они хорошие. Не плати, и они на тебя напишут. Большую бумагу. Эти люди хорошие, но они хорошие, потому что живут у тебя. Когда они переедут, они тебе позвонят и скажут, ты что, свинья там болтаешь? Но пока они живут у тебя во флигеле, они будут хорошие. Потому что флигель тоже неплох. Лучше жить во флигеле, чем башлять. И так далее. Пока удовлетворяется чувство, мы все друзья, мы все любимые. Все. Как чувства не удовлетворены? Я уйду на работу. Не нравится, он меня не ценит. А вы что, пришли здесь свою ценность продемонстрировать? Да, если вы пришли продемонстрировать ценность, и вас не оценят, вы уйдете. И Прабхупада сразу описывает. Как только человек видит крушение своих собственных планов, он думает, что я здесь делаю? Хари Кришна.